Глава 15. Что-то ищешь, дикарка? Терри шевелится и тут же морщится. Все тело ломит. Левый бок тянет притупленная боль, словно по ней проехался обоз. Но Терри не успевает простонать, как рядом раздается шелест одежд, а нос начинает щекотать аромат малины и смородины, смешанный с диким запахом, очень ярко знакомым и волнующим. Где она? Что с ней произошло? Дыхание перехватывает, а сердце пускается в галоп. Гарпии! Тут же прорезается в сознании. Еще немного, и они растерзали бы ее. Терри приоткрывает ресницы. Низкий потолок каюты, солнечный свет заливает небольшую комнату, отгоняя кошмарные воспоминания. В каюте подозрительно тихо. Что произошло? Как она оказалась здесь? Терри проводит рукой по постели, обнаруживая себя лежащей на твердой кровати. «Ты очнулась, Терри? Как ты себя чувствуешь?» Появляется будто из воздуха Солия, напугав ее еще больше. «Вроде очнулась». Хмурится, сомневаясь все еще, что жива, во рту ужасно сухо. Солия смотрит на выход. Будто там кто-то стоит. Но дверь каюты закрыта, и они здесь вдвоем. Терри пытается приподняться. «Что случилось?» «Боже!» — делает выдох Солия, возвращая взгляд на подругу. «Я так испугалась! Я думала, что тебя больше не увижу! Эти твари тебя утащили с корабля! Еще двоих не нашли! Я искала тебя везде! Так испугалась!» Голос ее подавленно стих. На глазах выступили слезы. «Да, я неосторожно повела себя», — принимается хоть как-то утешать напуганную девушку. «Прости, что заставила тревожиться». Солия подает отвар, который так приятно пах. «Мы все подверглись опасности», — продолжает Солия. «Слава про матери, что сберегла». Терри приподнимается, опираясь на подушку спиной. Тело плохо слушается. Каждая мышца болит. Еще бы. Ее знатно потрясло в воздухе и протащило по острым камням. Наверняка все тело в синяках. Но это не важно. Важно, что она жива и в безопасности. Относительно в безопасности. Кто знает, не нападут ли гарпии еще? Терри передергивает плечами и делает глоток, обжигая губы. Нужно обработать твои раны. Хотя, как сказал Рейвен, серьезных повреждений нет. Это он тебя нашел. Сказал, что ты лежала среди запасных лодок без сознания. «Кто?» — кашлянула Терри, едва не пролив кипяток на пальцы. В голове проносится шквал воспоминаний. Зверь, похожий на льва, с горящими глазами и острыми клыками, с крыльями, закрывающими небо, словно грозовые тучи. «Какой Рейвен?» — переспрашивает, сбрасывая наваждение. Солия снова оглядывается на дверь. Будто опасается, что кто-то сюда может войти в любой миг. «Да что происходит?» «Очень внушительный молодой мужчина», — с каким-то особым чувством произносит Солия. «Я его не видела раньше на корабле. Не имею понятия, откуда он взялся. Может, отсиживался, решая скрываться. Так таинственно и интригующе», — прошептала девушка с блеском в глазах. «Явно высокородный. Взгляд такой опасный». В общем, такой красавец, просто глаз не отвести. Терри выдыхает. Ничего общего с описанием чудовища она не услышала. И все же, как она могла очутиться на корабле снова? Терри хмурится, напрягая память, которая отказывалась выдавать дальнейшие подробности. Может, это влияние проклятия? Что она продолжает терять память, и куски жизни просто напрочь стираются? И что он еще сказал? Осторожно допытывается Терри. «Спросил, где твоя каюта, и велел предупредить, когда ты придешь в себя». Терри моргает и ничего не понимает. «Зачем она какому-то Рейвену?» «Медальон!» Терри охает и тут же оттопыривает лохмотья ворота в поисках своего медальона. И не находит. «Что такое, Терри?» Соли накрывает плечо заметавшейся по постели девушки в поисках пропажи. «Ты что-то ищешь?» «Терри!» «Медальон! Он пропал!» Терри кусает губы. Неужели она потеряла его? Солия тут же принимается помогать в поисках. Но ни под одеялом, ни под подушкой, ни под кроватью его не оказалось. Может, это незнакомец взял? Но это глупости. Зачем ему? Не похоже, что он нуждался в богатстве. Терри перехватывает кисть Солии, сжимает. «Скажи ему, что я пришла в себя». Может, он что-то расскажет, что с ней случилось? Только сердцу чего-то неспокойно, так что в животе немеет. «Очень вовремя», — раздается внезапно мужской сильный голос, «что ты пришла в себя». Девушки вздрагивают от неожиданности. Даже не слышали за суетой, как он вошел. Молодой, высокий мужчина. «Что ты ищешь, дикарка?» — усмехается он. Терри ошеломленно замирает. «Это он! Тот раненый незнакомец, которого она исцелила! Ну как он здесь оказался?» «Я пойду проверю, как там на борту», — вдруг засобиралась Солия. «Нет, останься», — делает попытку остановить подругу. «Хорошая идея. Нам нужно кое-что обсудить с Элит», — бросает незнакомец. «Как там сказала Солия? Его имя Рейвен?» «Я скоро вернусь», — все-таки отстраняется подруга и покидает каюту, юркнув мальком мимо статного мужчины. Терри подбирает под себя ноги, поджимает пальчики и прижимается спиной к спинке, к деревянной стене. Мужчина буравит ее взглядом, неспокойным, мятежным, тяжелым, совсем не таким ласковым, как в их последнюю встречу, туманным, глубоким, обволакивающим. Это был взгляд разгневанного мужчины, от которого не стоит ждать пощады. Терри сглатывает. Это был он. Никаких сомнений не оставалось. Эти блестящие волосы с золотистым отливом, смуглая кожа, высокие скулы, хищный разрез глаз с таким же хищным разлетом бровей, ровный нос, твердые губы, ласку которых она помнила так отчетливо, как будто он касался ее прямо сейчас. И вместе с тем она помнила его безжалостные слова и то, как он обошелся с ней, использовав под воздействием магии. И это в ответ на помощь, которую он получил. Это напоминание вызвало вспышку гнева, который придал сил. Терри приподнимает подбородок, выдерживая его взгляд. «Что тебе нужно от меня?» произносит, выдавливая из горла слова, стараясь держать твердый голос. В висках болезненно застучало от усилия, как вдруг перед глазами появляется тот зверь со взглядом самой смерти. Терри замирает, словно ягнёнок перед хищником. Сердце пропускает удар, а потом срывается в бешеный галоп. Эти глаза! Это грация! Терри неотрывно смотрит на мужчину. «Не может этого быть!» — не верит она. «Это ведь он, да? Посланник мрака! Крылатое чудовище, тот, с кем она провела ночь!» «Кое-что нужно. Хорошенько подумай, дикарка. Может, догадаешься сама?» Пронизывает потяжелевшим взглядом Рейвен, покидая свое место. Терри хмурится. О чем она должна догадаться? Но думать мешает его присутствие. Он заполняет пространство своей силой, так что кружится голова. И этот запах — мускуса. Теплый, мягкий, древесный. Запах силы и энергии. Не понимаю. Притворяешься, что ничего не делала? Хорошо. Зачем ты наворожила метку? Терри задерживает вдох. Метку? Она наворожила? Я ничего не делала. Мужчина неотрывно смотрит сверху, а потом взгляд плавно, как шелк, стекает на ее грудь и ниже. Хочется закрыться руками, но Терри перебарывает этот малодушный порыв. Находиться с ним в одной комнате небезопасно. И становится даже страшно, ведь на помощь ей никто не придет. А если он вновь воспользуется своей магией? «Раздевайся», — вдруг произносит он. Терри напрягается до звона в ушах. «Что? «Раздевайся и покажи мне свою метку!» Его жесткий тон и взгляд обещают исполнить угрозу. «Нет!» — голос срывается на дрожь. Сердце колотится так быстро и рвано, что, кажется, разорвется. Едва она пережила один кошмар, как начался другой. Он делает шаг, и Терри выставляет руки вперед. «Не смей меня трогать!» Рейв суживает глаза. Его скулы каменеют, а во взгляде тлеют угли. «Прошлую нашу встречу ты не была такой колючей!» Терри поджимает губы. Горящие щеки с лихорадочным румянцем выдают ее чувства, с которыми она не в силах совладать. Рейв поворачивает голову и отступает, опускаясь на плетёное кресло, которое жалобно под ним скрипит, вытягивает ноги и кладет руки на подлокотники. У него были красивые кисти, какие могут быть у мужчины, сильные пальцы, проступающие вены. Указательный палец украшает перстень с завораживающим синим камнем, светящимся будто изнутри, как кусок древнего льда. Он явно высокородный. Солия права. Мужчина смотрит пристально, над чем-то раздумывая, не сводя с нее взгляда. Дневной свет падает на его правую сторону лица, делая черты еще резче. Лучи купаются в мягком золоте волос. Золотом переливается в радужках. Мужчина и сейчас ей казался привлекательным так же, как и тогда. Она чувствует тягу встать с кровати и приблизиться к нему, сесть на него. Терри судорожно вдыхает. О чем она думает? Это опять проклятая магия? Он сейчас пытается снова воспользоваться ею? Значит, все-таки это твои проделки. Мне известно, что ты Вольтарион на отбор невест. Очень продумано. Продать свою невинность, чтобы оказаться среди избранных. Интересно, как тебе удалось получить приглашение, дикарка? У тебя имеется какой-то дар? Хочешь покорить императора? Терри будто кипятком обдаёт. Она лишь усилием выдерживает его насмешливый взгляд. Какое тебе дело? Если это все, тогда оставь меня в покое. Ясно, ничего не хочешь объяснить. И признаваться тоже не хочешь. «Я так и знал», — барабанит пальцами по подлокотнику. «Ты еще не поняла, кто перед тобой, дикарка?» Взгляд мужчины мгновенно наполняется тьмой, а черты будто немного искажаются, пугают Терри. «У тебя есть одна ночь, чтобы убрать эту проклятую метку. До прибытия в Альтерион». Он резко поднимается и подается к Терри, упирается ладонями о матрас, заставляя девушку вжаться в стену, хотя уже больше и некуда. Завораживающее пламя в зрачках опаляет Терри, как крылья бабочки. Девушка зажмуривается, ожидая чего-то необратимого. Как в следующий миг она чувствует прикосновение горячих пальцев на своей коже. Мужчина обводит контур ее лица и подхватывает подбородок. Зажимает. «Ты меня поняла? Терри Лин Эклин». Терри раскрывает губы и вскидывает голову. Смотрит в глаза мантикора. Он знает ее имя. Ее полное имя. «А если нет, я испепелю твоего питомца, которого ты оставила в своей хижине. Помнишь о нем?» «Птенчик!» Терри содрогается. «Да, именно его. Так что жду тебя в своей каюте». «Проклятие!» Сдерживает рык Рейв. Эти невинные чистые глаза, полные испуга и мольбы, заставляют кровь биться в венах, напором создавая мучительное напряжение в паху. Лиловые долины радужек манят свободой, а раскрывшиеся розовые губы призывают прикоснуться и овладеть вновь, как в прошлый раз. Только все это ее чары. Рейв втягивает цветочный запах волос, прикрыв веки. Сжимает челюсти, расправляет цепочку и надевает на шею Терри медальон. Она неотрывно на него смотрит, возбуждая и провоцируя. «Да что с ним такое?» «Время пошло, дикарка», — произносит он и нехотя отстраняется. Хотя очень хотелось продлить это мгновение, Хотелось коснуться этих губ. Хотелось. Мантикор уходит.